Игнатьевна. Лицо Хлопушкиной озарилось детской улыбкой. Я уж думала, ты заболела. На силу очереди дождалась. Ширококостная, толстая женщина, лет 45, ступая как тумбами, опухшими расставленными ногами, подошла к урне. В отечном, чуть тронутом морщинами лице женщины и во всей ее грузной фигуре было что-то неуловимо знакомое Лене. «Я тебе покушать принесла», — сказала она низким хриплым голосом, протягивая Хлопушкиной узелок. «Хотела с кем раньше передать, да никак пробиться не могла». «Спасибо, Игнатьевна». Хлопушкина, с нежной улыбкой взглянув на женщину, взяла узелок. «Вот тебе бланк. Лена, отметь Суркову Марию Игнатьевну». Лена низко склонила голову над списками. Краска стыда, как в детстве, залила ей все лицо и шею. Лена чувствовала, что мать Суркова смотрит на нее. «Ваш адрес?» — чуть слышно спросила Лена. «Преображный 40. Нашего адреса уж кто только не знает», — со вздохом сказала Суркова. «Это кто с тобой дежурит-то?» — спросила она Хлопушкину. Лена склонилась еще ниже, вобрав голову в плечи. «Лена Костенецкая. Вместе в гимназии учились», — спокойно сказала Хлопушкина. Лена слышала, как Суркова тяжело отошла к столу, повозилась там и вернулась к урне. «У меня новость», — хрипло сказала она, вталкивая записку в ящик. «Прихожу утром на мельницу, у нас там сбор был. Вижу, вывесили список на увольнение. Человек 15. На первом месте я». «Это ведь мельница Гиммера?» — резким голосом спросила Хлопушкина. «Его, его. Как же ты теперь? Не пропаду, стирать буду. Прощай пока. Заходи». Суркова, тяжело ступая опухшими ногами, ушла. «Лена, держи свою порцию». Хлопушкина протянула Лене два бутерброда. «Ваша фамилия?» «Мюрисеп Иван Эрнестович», — отвечал кто-то с сильным эстонским акцентом. Лена, краснея от унижения, с трудом прожевывая жилистую колбасу, склонилась над списком и возле Ивана Эрнестовича Мюрисепа поставила крестик. Поздним вечером за урной приехал член избирательной комиссии. Закрытый локомобиль, провожаемый ребятишками и собаками, вез урну по темным кривым слободским улицам. Рабочие с пением расходились с площади. У ворот и на углах улиц чернели группы людей, вспыхивали огоньки папирос. Член избирательной комиссии дремал, уткнувшись в воротник. Хлопушкина сидела прямая и строгая, положив руки на колени. Впереди моталась голова милиционера. Лену мучили усталость, тошнота, голод, одиночество. Желтые огни хотенок лепились по горам, рассеивались по падям, низвергались во враги и исчезали в их темных глубинах. Вершины и гребни гор, фабричные трубы, крыши строений выступали на темно-синем небе. Брежил последний слабый отсвет заката. Неяркая звезда подражала в автомобильном окне и скрылась за черным силуэтом здания. Лена вдруг вспомнила Лангового, такого, каким он стоял когда-то перед ней в гостиной, серьезный и грустный, в шелковой ксоворотке,